Глава 26. Великая тайга. Последняя высокая вода ушла по мангму. Начался перелет птиц. В тайге стоят рябы и лужи. На марях перепуталась желтая, поваленная ветрами трава. Там, где была пышная зеленая чаща смородинников и малинников, из серой земли торчат голые пучки лоз. Лиственницы осыпают по ветру последние желтые иглы, в густой темной зелени елей краснеет рябина. Тайга в багрянце и желтизне, небо ясное, бледно-голубое, холодное, дуют жестокие сухие ветры. Закончился ход осенней рыбы, давы и вешала подле дома у доги прогибаются от красных связок юколы. Свиньи и собаки сыты рыбой. В амбаре лежат вороха сухих китовых пластин. Целыми днями дюбака и ойга стучат в доме деревянными молоточками, выделывая рыбью кожу для пошивки одежды, парусов, мешков. У народов мангму наступает по осени Новый год. Охотники собираются в тайгу на промысел. На этот раз у Ленды и Кальдука маленькие ушли с пагодой и Кальдукой толстым за море на остров Сахалин. Туда, где прошлый раз зверовал с геликами дед Падека и где, по его словам, много соболей. А у Дога и Чумбока доли достава, как и прошлую осень, промышляли близ Онда. Они знали на окрестных сопках соболины и норы. У Дога не пожелал плыть вместе с дядюшкой Уленды из-за моря. Он оттягивал разлуку с молодой женой. Жаль было покинуть ее. Только сыграли свадьбу, как пошла рыба. Было много работы и днем, и ночью. А теперь рыбу наловили, и можно до ледостава побыть дома. Не будь за Удогой такого большого долга, он бы ушел на промысел на всю зиму. Но теперь он боялся, что хитрый Гао-Дзо станет зазывать Дюбаку к себе и соблазнять ее подарками. Старику она нравилась, это Удога заметил. — Чего доброго? Торгаш, пользуясь его отлучкой, заберет ее к себе на всю зиму. Защищать никто ее не станет. Только к весне, к возвращению Удоги из тайги, лавочник отпустит ее. Гао-Дзо всегда хвалил ее красоту. Все люди видели, как он затрясся на свадьбе, когда Дюбака поднесла ему араки. Бывали случаи и на Горюне, и на Мангму, что Гао-Дзо за долги отбирал у охотников молоденьких жен и дочерей. Девушку возили в Китай на продажу богатым людям. Женщин держали у себя в лавке до тех пор, пока мужья не отдавали долги. Удога утешал себя, что Гао-Дзо не посмеет так поступить с его женой. Ведь зима еще не прошла с тех пор, как он задолжал. Если бы окончился промысел, и Удога не отдал бы долга, тогда Гао-Дзо мог отобрать Дюбаку. Но пока не подошла весна, срок уплаты долга, торговец не смеет этого сделать. Так никогда не бывает. Тяжело собираться на долгую зимнюю охоту с такими думами. А собираться пора. День ото дня погода становится холодней. На Черной реке появились ледяные забереги. Уже выпал первый снег, потемнели дубовые рощи. В тайге наст грохочет под ногами собака охотников, а с мангму несутся снежные вихри. Чумбока торопит брата. Уже все охотники ушли в тайгу. Только мы не соберемся, а долг у нас больше всех. На какое счастье ты надеешься? — Да, правда, — думает Удога. Все ушли, и дед Подек ушел вчера. Жалко было Удоге расставаться со стариком. Стойбище опустело, печально стоят на ветру глинобитные фанзы. Чумбока более не помышлял уходить от брата. Он решил во что бы то ни стало помочь ему выбраться из долгов. Свою женитьбу он согласился отложить на будущий год. Он решил уговорить брата, чтобы тот помог ему силой увести дочь Удохсо. Чумбока задумал на первое время после свадьбы уйти в горы к знакомому дагейцам и жить там до тех пор, пока грех не простится. Чумбоку только беспокоит, как бы этой зимой Адаку не выдали замуж. Она ему сказала, что была просватана за старика Самгуни, но жених не дождался свадьбы и умер к ее радости. Но, пожалуй, если подвернется удобный случай, дядюшка Дохсо отдаст ее любому за хороший выкуп. На брата Чумбока перестал обижаться. Жаль Удогу. У него большое горе. Надо ему помочь. Чумбока верит, что настанет пора, и они с Удогой расплатятся с Гао. Тогда брат не пожалеет серебра и мехов, чтобы заплатить выкуп за Адаку. Может быть, тогда ее отец Дохсо согласится простить грех. Чумбока понимает, почему брат неохотно собирается в тайгу на зиму. Все дело в дюбаке. Чумбока готовится пошаманить перед охотой. Он знает, кого и как надо просить, чтобы зверь ловился, и чтобы дома все было благополучно. «Стараюсь, чтобы удача была нам с братом», — решил он и велел варить последнюю горсть гороха для угощения позяней. С женой брата Чумбока поладил. У дюбаки были хорошие руки. Ей удавалось всякое дело. Она принесла в дом большое приданное — посуду, одежду и даже оружие и лыжи в подарок мужу. Дюбака тихая и скромная, ни с кем не ссорилась и не сплетничала. С Удогой жила дружно, и это радовало Чумбоку, как будто счастье брата было его собственным. От покойного отца Удоги и Чумбоки осталось русское ружье. Перед промыслом Удога пошел в лавку и попросил в долг пороху. Не хотелось Удоге лишний раз кланяться Гао Цзо, но пришлось. Последний заряд выпалил из русского ружья кальдука маленький, когда дрались на Додге из Бельды. А порох Удоге нужен. С ружьем скорее можно убить изюбря. Удога помнит совет деда Падеки. Он мечтает пойти весной на юг и поискать изюбря с драгоценными молодыми кровянистыми рогами. Гао Цзо сидел на своем красном коврике. Вангба принес ему чашку с какими-то зернами. На Акане около столика ходил большой черный петух. Как говорили ондинцы, петух этот походил на Гао Цзо, и поэтому будто купец был особенно привязан к нему. У торговцев двое любимцев — петух и черный жирный кот. Гао Цзо набрал в горсть зерна и стал кормить петуха. Удога опустился на колено. Торгаш пригласил его к столику. Молодой Гольд не посмел отказаться и залез на теплый кан. Петух наклевался досыта, попил воды из чашки, обхватил когтями край кана, как насест, довольно похлопал крыльями и покукарекал. Потом накрыл глаза и нахохлился, откинув голову точно так же, как это делал Гао Цзо. Китайцы подали на стол свинину с фасолью, пампушки и соевый соус. Гао Цзо угостил Удогу. Он по-дружески заговорил с Удогой о зимнем промысле, расспрашивая, далеко ли собирается, с кем идет и когда вернется. Удога был настороже. Ел мало. Вкусная свинина не шла в горло. Он все время ожидал, что торговец скажет что-нибудь важное и неприятное, но Гао-Дзо в этот день был очень добр. Слушая его ласковый тихий голос, Удога успокоился и снова готов был поверить, что Гао — хороший человек, что он никогда не совершает ничего дурного и что Ла на самом деле был ему должен. Перед уходом работник наполнил Удоге пороховницу. Гао-Дзо на прощание пожелал ему счастья и пообещал не оставить Дюбаку и Ойгу, если им будет зимой голодно. Позабочусь о них, помогу, пусть живут, не скупятся. Скажи им, чтобы почаще приходили ко мне в лавку, дам им проса и гороху, когда надо будет. Старик чуть приоткрыл черные глаза и, покачав головою, добавил ласково, — а с тобой мы сочтемся. Возвратясь домой, Удога передал брату свой разговор с торгашом. — Как понять старика? — Не знаю. — Все твердит мне. — Сочтемся, да сочтемся. Уж не первый раз. — Смотри. Гао-Дзо стал что-то очень добрый. Выслушав его рассказ, заключил Чумбока. — Не дал бы торгаш пороху, было бы нам плохо. А дал и не пригрозил — это тоже плохо. Что-то он задумал. Смотри, не захочет ли он взять к себе Дюбаку? Вот тебе тогда будет и проса, и горох. Сердце у Доги болело из-за того же. Крыса! Мало тебе наших соболей! Так еще хочет забрать жену у брата! — вскричал Чумбока, грозя кулаком по направлению дома Вангба. Дюбака сидела на корточках у очага. Чтобы никто не видел, как ей стыдно слушать такой разговор, она закрыла щеку платком и смотрела в огонь. — Тебе надо взять ее с собой на охоту! — вдруг проговорила Скана, старая мать. На осенней рыбалке Ойга застудила в холодной воде ноги и перевылеживалась на горячей лежанке. — Как-нибудь проживу еще зиму. Не первый раз остаюсь одна. Пусть невестка идет с вами. Ничего, будешь с ней, как с товарищем, спать в разных мешках, — добавила старуха. — Уй-уй, верно, она нам в балагане будет печь лепешки и варить горячий обед, — обрадовался Чумбок. — Мы в тайге вкусно кушать будем. Уй-уй, верно, верно, в семьях, где нет сыновей, женщины уходят с отцами и с мужьями на охоту, я слыхал. А я буду ходить в гости, Гао-Дзо, за крупой и за горохом. Приподымаясь, засмеялась Ойга. Если он такой добрый и ничего для нас не жалеет, пусть позаботится о старухе, пока дети на промысле. Сам же обещал. Напомню ему, что он говорил тебе сегодня. Вечером Дюбака рассказала Удоге, что с отцом она часто ходила на охоту. Локки не имел сыновей. Ей приходилось бывать с отцом на море, на островах, в верховьях Амгуни, на южном хребте. Она жила целыми зимами в Булагане, вела хозяйство отца, чинила ему одежду, варила обед, а в свободное время сама охотилась, ставила самострелы и била зверьков. Она только не сказала, как отец бывало хвалил ее за охотничью сноровку. — Если б ты не была девкой, — бывало говорил Локки, — стала бы самым лучшим охотником. Хотя дочь очень хорошо охотилась на зверей, но отец не признавал ее настоящим промысловиком только потому, что она девушка, и как девушке ей приходилось делать черную работу и таскать нарты вместе с собаками. За ночь Дюбака собралась на промысел. Третий меховой мешок и белые сахатиные одежды нашлись для нее в амбаре. Вонда все еще спали, когда трое охотников двинулись двумя нартами с деревни через пойму к лесистому пологому увалу. У Доги все же казалось, что он так и не узнал истинных намерений Гао Цзо и причину его внезапной доброты. Либо торгаш на самом деле желал завладеть его женой, либо... Могло быть и так, что, обманув Удогу из жадности, Гао Цзо старался показать людям, что жалеет его, и что во всем виноват Ла, оставивший огромный долг, а он, Гао Цзо, всей душой старается вызволить парня из беды. Хитрый купец. Они решили не идти на Дюйберани, где каждое дерево, каждая сопка, скала и ручеек напоминали бы им любимого отца. Путь держали за хребты, к морю. Братья решили не возвращаться домой до тех пор, пока у них не будет достаточно мехов для уплаты долга. Славное было время, когда в эту пору шли они пятью нартами по сверкающим снегам вверх по Дюйберани. Как ночевали под берегом, как отец рассказывал сказки, а дедушка Уленда, закутавшись в бабий платок, гонял чертей и отварива и ругал по утрам злого кобеля. Все это, казалось, было очень давно, и, казалось, был тогда у Дога мальчишкой. А теперь он взрослый, женатый, старший в семье. И жаль прошлого, и хорошо все, что женат на любимой, что теперь с ней. Тогда, кажется, такой дурак был, только все думал и думал, где она, да кто она, да вспоминал, как лодку сдвинул, а теперь она тут, с ним. Дюбака, увязая лыжами в свежем рыхлом снегу, помогала черным маленьким собакам тянуть нарту. Приближался перевал. Стали попадаться заснеженные россыпи серого камня и кедровые сланцы. С перевала охотники последний раз оглянулись на Мангму. Широкой белой равниной печально раскинулся он между рыжих щетинистых лесистых увалов. Далеко-далеко на желтых пашах чуть виднелись дымки родного стойбища. Там остались женщины, девушки и торговцы. Как большой паук сидит там Гао Цзо, свил паутину и всех ловит, — думает Удога. Подул резкий обжигающий лицо ветер, собаки, свернувшись клубками, прятались в снег. Покачнулись вершины лиственниц, осыпалась куржа. Куржа иней, обычно так называют мохнатый иней. Кустарники, обглоданные сахатами, торчали из сугробов. Следы зверей уходили в лог, за перевал. — Велик, велик Мангму! — последний раз поклонились реке братья. Дюбака подняла собак. — Та-так, та-так! — взмахнула она палкой, и нарты стали спускаться. Удога и Чумбок побежали вперед, прокладывая лыжню. Мимо проплывали стволы вековых кедров и елей. Ветер крепчал.